а вдруг спросит. В семинарии и в заочном секторе всегда учатся много украинцев, в особенности из западных областей. У этих учащихся бывают довольно странные для русского уха фамилии. Со мной, например, обучался батюшка по фамилии Дубина. Надо сказать, что знания его вполне соответствовали этому наименованию. Помнится, на одном экзамене он отвечал так мучительно и долго, что преподаватель, в конце концов, даже запамятовал его выразительную фамилию. «Так-так», — сказал экзаменатор, — «значит, как вас зовут?» «Дубина», — напомнил батюшка. Тут раздался общий смех, и преподаватель решился слегка утешить экзаменуемого. «Ничего, ничего», — сказал он, — «со мной в семинаре учился один по фамилии Тупица». На экзамене по Ветхому Завету семинарист рассказывал историю про отца Лота, Бытие, глава 19. Преподавателю приходилось буквально вытягивать из него слова. Ну, а что дальше было? А потом Лот с дочерьми вышел из Сигора. А дальше? А дальше он стал с ними жить в пещере. Ну, а потом? А потом он их обрезал. Как-то Бурцак оговорился, вместо того, чтобы сказать, что Господь пятью хлебами накормил 5000 человек, он сказал: «Пять человек съели 5000 хлебов и насытились». Преподаватель переспросил: «Пять человек съели 5000 хлебов?» Это в своем роде тоже чудо. Шел экзамен по предмету катехизиса. Преподаватель спрашивает: «Какая заповедь была дана прародителям в раю?» Семинарист невозмутимо говорит: «Плодитесь и размножайтесь». Удивленный преподаватель даже переспросил: «Как-как?» «В поте лица своего», — отвечает Бурсак. Для несведущих тут требуется пояснить: заповедь Божия Адаму и Еве не есть от древа познания добра и зла. Бытие, глава 2, стих 16. Что же касается слов «плодитесь и размножайтесь», то это никакая не заповедь, а Божие благословение. Бытие, глава 1, стих 28. «В поте лица своего должен был есть хлеб Адам по изгнанию из рая в наказание за нарушение заповеди». Бытие, глава 3, стих 19. Скудельные сосуды. Женщина слабая, немощный сосуд, скудельный. Лесков, «Владычный суд». Мне рассказывали об одном архиерее, вернее, о проповедях его особенных, которые он говаривал дважды в год. Первая была в неделю жен мироносец. В этот день владыка возвеличивал женщин, говорил о том, что именно они не покинули Господа Иисуса, и тогда, когда мужчины-апостолы в страхе разбежались. О том, что за верность свою жены-мироносицы первыми удостоились принять весть о воскресении Христовом. И вся церковь, и весь храм, разумеется, заполненный почти сплошь женщинами, все плакали от умиления. Но совсем иная проповедь бывала на день усекновения главы святого Иоанна Предтечи. Тут владыка говорил о женщинах совсем иное. Он проклинал Иродиаду и дочь ее, винил их в убийстве величайшего праведника, бичевал женское распутство и коварство, говорил о бесчисленных преступлениях, которые совершались самими женщинами или мужчинами по их внушению. И опять вся церковь рыдала навзрыд. Мой друг протоиерей Б.Г. В 50-е годы служил в Преображенском соборе, который был впоследствии снесен.